а Зев проводил вместе с нею. Они открыто появлялись в театрах, в увеселительных местах, на улице. Азеф был, по-видимому, искренне увлечен и совершенно отбросил в сторону свою обычную сдержанность и осторожность. Его поведение не прошло незамеченным в партийных кругах. Вчера его видели в дорогой ложе на легкомысленной оперетке, сегодня он ужинал в первоклассном ресторане и повсюду с госпожой Н., которая имела вполне определенную репутацию. Кто-то его встретил у ювелира, когда он отбирал ценные серьги. Петербург не был деревней, но столь многие знали Азефа как партийного деятеля, что ему даже в Петербурге невозможно было скрыть подобное свое поведение. О нем начали говорить. До поры до времени Азеф парализовал эти разговоры, сообщив товарищам по Центральному комитету о том, что ему удалось завести знакомство в мире кафе-шантанных певичек в интересах разведывательной работы против царя. Доля истины в этих словах была. Если Азеф из своего знакомства с госпожой Н. и не извлек полезных данных для подготовки покушения против царя, то во всяком случае в некотором роде породнившись через нее с благополучно тогда царствовавшей династией, Азеф, как передает госпожа Н., любил ее расспрашивать о бытии и нравах великокняжеского окружения. Но подобные отговорки маломальски убедительными могли быть лишь очень недолго и к тому же только для тех, кто был посвящен в тайну работы боевой организации. В более же широких партийных кругах разговоры о необычном поведении Азефа множились и ползли вширь. Герасимов рассказывает, что около этого времени об Азефе начали поступать сведения от целого ряда других его осведомителей по партии социалистов-революционеров. Особенно настойчиво говорил один, убедительно доказывавший, что надо пользоваться обстановкой и арестовать Азефа, члена Центрального комитета и руководителя боевой организации. Уклончивое отношение, которое только и мог занять Герасимов в ответ на эти рассказы, явно приводило старательного агента в недоумение, и он позднее, почти с оттенком облегчения, которое должно явиться у человека, нашедшего решение трудной задачи, принес известие о подозрениях, которые циркулируют в партии против Азефа. Герасимов вспоминает, что он не раз предупреждал Азефа об опасностях, с которыми связан для него этот образ жизни. Но Азеф не склонен был менять последний. Всю опасность обстановки, которая для него складывалась, он понимал, но выход искал в прямо противоположном направлении и все настойчивее и настойчивее доказывал Герасимову, что он должен покончить игру и уйти на покой. Герасимов, по его словам, не особенно спорил. Доводы Азефа и ему казались убедительными. После 15 лет своей работы и ввиду опасностей, которые вокруг него все сгущались, Азеф, и с точки зрения Герасимова, имел право на отдых. Герасимов просил только об одном — довести до конца предположенную навесную операцию по парализованию покушения на царя. И на это Азеф дал согласие. Приблизительно около этого времени имел место небольшой эпизод, оказавший влияние на Азефа и толкнувший его на ускорение развязки. По случайному доносу был арестован помощник Азефа по руководству боевой организацией Карпович. Аргунов, видевший Азефа в момент получения известия об этом аресте, передает, что Азеф был им необычайно взволнован.